Волна появляется, однако. Судно начинает покачивать. Кончилась лафа. «Таблеточку примем, больной?» Решительно подошедшая Светлана Туголукова протянула мне крошечный пластиковый стаканчик. «Канонически. Вот что значит настоящая медицина на борту. Не в пальцах держит и не на ладони. Все солидно». Я покладисто принял, проглотил, запил из врученной фляжки. Не умею на сушняк глотать. Пример показал. Маурер еще до старта объявил, мол, будем тестировать. Мутить поначалу будет всех, а вот полоскать не всех. Выявим и приступим к тренировкам. Но и излишней нагрузки не надо. Сказать спасибо за швейцарский аналог старого доброго Аэрона я не успел. Она уже удалялась по палубе, готовясь окучивать остальной личный состав. Когда в былые времена мы шли на мотоботе вдоль берега от Ганга к Волге, народ себя уже испытал. Я перенес переход нормально. Ленни и Катрин побледнели. С морской болезнью не угадаешь. Океан он такой. Чужой школы не терпит. Казалось бы, занятия дельтапланом должны были... Не должны, оказывается. Индус Джай, наш товарищ и бывший напарник по всем приключениям, оставшийся в Шанхае, реально помучился. А Сашке Цыгану хоть бы хрен. Шкипер тоже привыкал к качке. Она в океане существенно отличается от прибрежно-морской. Очень глубокая зыбь, даже при незначительном волнении. Судно, особенно маленькое, долго всходит и долго спускается. Получается растянутый эффект. Самая тошнота. Эрдель Боцман пока в лёжку. Уныло страдает в каюте капитана. У молодых псов это частая проблема. А котенку все нипочем. Пригрелся в мастерской. Пару раз хвостов, не выпуская из рук, вытаскивал его на палубу. Народ до сих пор не может прийти в себя. Все в шоке. Неужели удрали? Но большинство с палубы ушли. Смотреть, по большому счету, не на что. Мы в океане. А вот сразу после отхода экипаж разместился наверху. Шкиперу даже пришлось сгонять зевак с левого борта, куда мы все и сгрудились. Сидели и молча смотрели на проплывающие мимо берега. Такие знакомые, родные. Возле устья Листвянки клевер встречала целая делегация. Еще бы! Их дочь катит на всех парах за романтикой. Женщины помахали. Ольга в который раз всплакнула. Бородатые мужики с кордона, челябинских парней, хавающие на завтрак, скупо пальнули в воздух. С самой Ольгой и насчет нее договаривались сложно. Оставить малого ребенка, да на полгода, до апреля, когда по плану произойдет первая ротация и семья Лунёвых, как и Гоблин, вернутся в Россию. Родни до черта, бабки, тетки, сестры, братья, все многодетные, опытные. Проблем никаких, как за каменной стеной дитя будет. И все-таки, не каждый может, по примеру участников великих северных экспедиций и семей многочисленных советских полярников, пожертвовать семейным уютом ради какой-то там цели. А мне была нужна связка Лунёв-Сомов. И только так. Категорически. Ударное звено сталкеров в новых землях – половина успеха Беринга. Особенно на самом первом и самом трудном этапе. Ольга сразу заявила, что она мужа амазонским бабам не отдаст. А биолог и практикующий агроном-селекционер тоже был нужен позарез. После месяца переговоров со мной и пары бесед с Сотниковым про СССР грозный дед миссию принял, можно даже сказать, смиренно. Муж и жена, знаете ли, ниточка и иголочка, куда тут деваться? Знали, что за непоседу кровиночку замуж отдают. Потомку поморов дело знакомое. Не они ли на годы уходили в дальние края? Ничего, до апреля время быстро пролетит. Со Светланой тоже было непросто. Когда Зенгер смело объявила решение, я ушам своим не поверил. Она вообще понимает, чью дочку собирается в поход отправлять? Из 5 добровольцев медцентра я поговорил со всеми. Пытался принять наиболее разумное решение. Выработать окончательное веское слово. Не получилось. На очередном заседании штаба, где обсуждался этот вопрос, а я пытался провести некий анализ рациональности, Маргарита Эдуардовна мне сказала следующее. «Сама решу, не вмешивайся, спасатель. Ты знаешь, что я по молодости в Антарктику с экспедициями ходила? 2 раза. Вот так-то, мальчик мой». Если бы главврач заявила, что она голой танцевала в Вудстоке, я бы удивился меньше. А Сотников лишь улыбнулся. Он-то наверняка знал. В общем, сама она и выбрала. Никто не поспорил. У нас ведь тут режим жизни особый. Это тебе не старая земля, где у каждого есть бесконечные возможности для маневров души и совести, убеждений и принадлежностей. Мы словно на межгалактическом корабле-монстре, огромном, как какой-нибудь сложно сочиненный Энтерпрайз или Настрома из фантастического фильма. Здесь императива бесконечно неотъемлемой свободы личности не существует. Здесь есть слово «надо». Тебя спросят, но до поры. С тобой посоветуются, но в рамках. Как мне рассказывали мужики, это отработали с самого начала, с Эдгаром. Можешь отшельничать, но работай. Можешь общечеловечить, но и выполняй кое-что на благо общества, анклава. А если не согласен, вон с космического корабля. Запас кислорода на несколько часов, 2 пальчиковые батарейки в задницу, створки открываются и в путь. Дуй за индивидуальным счастьем.